Глава 92. Дейл, Вирджиния, вторник, 20 сентября 2016 года. При Андрее Зои держала лицо любящей сестры, поддерживающей любое ее решение. Но когда Андрея села в такси и отбыла в аэропорт, дала слабину. Страх ждал Зои в засаде, сторожил по углам темной тенью, мелькал в неосвещенной комнате или за закрытой дверью. И теперь, когда она осталась одна, почувствовал себя хозяином. Зои открывала все окна, гуляла до изнеможения. Включала музыку на полную громкость, чтобы в квартире не осталось ни единого тихого уголка. Заставляла себя работать. Читала расшифровки допросов Клайда Прескотта. Жалела, что не может заняться им сама. Почему бы и нет? Допрашивала же она Джеффри Олстона и еще некоторых серийных убийц. Но встретиться с Прескоттом лицом к лицу — нет, просто невозможно. Зои читала его неоконченную автобиографию. Тейтум разыграл перед Прескоттом драматический спектакль, предварительно сохранив файл с рукописью на другой носитель. А вот бумажную рукопись действительно уничтожил, и об этом Зои жалела. Ей хотелось бы посмотреть, как Клайд редактировал свой текст и вносил правки. На долгое время, иногда на целых 15 или 20 минут, Зои удавалось забыться в работе. Она размышляла, делала заметки, уточняла профиль, зная, что все это когда-нибудь может оказаться бесценно для другого профайлера. А потом вдруг обнаруживала, что снова смотрит в стену, напряженная, как струна, боясь вздохнуть, чувствуя, как со всех сторон ее окружает мертвое молчание. От неожиданного стука в дверь зашло сердце. Она хотела уже бежать на кухню и схватить самый большой нож, который там найдется, когда донесся голос Тейтума. «Зои, ты дома? Это я!» Она отперла дверь и впустила его, почти презирая себя за то, какое испытала облегчение. «Читаешь?» — поинтересовался он, кивнув на разложенные листы рукописи. «Очень увлекательно. Прескотт пишет ярко и выразительно. Из этой рукописи я узнала о нем очень много нового. По-моему, чем меньше знать об этом монстре, тем лучше». «О, не...» Тут Зои помотала головой и не закончила фразу. «Жаль, что ты уничтожил его пометки. Хотела бы я на них взглянуть». К собственному удивлению, она ощутила, что говорит сердитым тоном. «Извини, я был слишком занят. Спасал твою жизнь. Обо всем остальном как-то не думал. Можно же было измельчить чистые листы, а исписанные оставить». Или заранее скопировать рукопись, или... «О чем ты вообще говоришь? Я с ума сходила от тревоги за тебя. Ты представляешь, что мне пришлось пережить?» «Нет!» — выкрикнула Зои, сама не понимая, почему взорвалась. Как-то ее вдруг замкнуло. «Не представляю! Наверное, мне все таки пришлось хуже!» Тейтум взял ее за руку и очень осторожно привлек к себе. Зои не противилась, прижалась щекой к его груди, и он обнял ее нежно, почти невесомо, словно чувствуя, что все давящее и стесняющее для нее сейчас невыносимо. Закрыв глаза, Зои слушала биение его сердца. Через некоторое время она глубоко вздохнула и отстранилась. «Прости, не за что извиняться. Выпить хочешь?» Было 3 часа дня, и Зои ожидала, что он откажется. «Не прочь?» Она открыла шкаф, достала бутылку «Талискер Скай» и 2 бокала, плеснула немного янтарной жидкости Тейтуму и куда более щедрую порцию себе. «А почему так мало?» — поинтересовался Грей, разглядывая бокал на свет. «Середина дня», — Зоуи пожала плечами. «Но у тебя в 4 раза больше. Мне можно. Я травмирована. Я тоже травмирован. И еще как. Только что был в больнице у Марвина». Зои подлила ему виски, и Тейтум коснулся бокалом ее бокала. «За травму?» — она фыркнула. «За травму». Оба отпили по глотку. Зои немного посмаковала горькую жидкость с дымным привкусом, затем проглотила, чувствуя, как в груди разливается приятное тепло. Пили в уютном молчании. Зои не думала ни о чем конкретном. Мысли бродили сами по себе, и в этом была какая-то незнакомая прежде свобода. В конце концов, она, вздохнув, заговорила. «Ладно. Манкуза сказала мне, что делом Гловера теперь занимаешься ты. «Сама сказала?» — удивился Тейтум. «А мне она велела тебе не говорить». Зоуи промолчала, слегка усмехнувшись. Немного подумав, Грей чертыхнулся. «Блефуешь. Ничего она тебе не рассказывала». «Она нет». Зоуи отпила еще виски, довольная собой. «А вот ты только что рассказал». «Правильно я понимаю, ты сам напросился?» «Конечно». «Есть какие-нибудь идеи, как он умудрился сбежать?» «Полиция считает, что ушел по крыше. Оттуда спустился по водосточной трубе в переулок, где полицейского кордона не было, и удрал. Ниндзя какой-то». «А потом, видимо, убрался на автомобиле, несмотря на то, что по всему городу объявили план перехват». «В целом, как-то так, да. Еще и истекая кровью». «Они полагают, что Марвин не так уж серьезно его ранил». «А ты что думаешь?» Тейтум взглянул ей в глаза. «Что-то здесь не бьется. Давай посмотрим». Вместе они вошли в спальню Зои, где Тейтум, разумеется, никогда прежде не был. У порога она на секунду замялась, вспомнив, что у нее не прибрано. Повсюду разбросана одежда, в том числе и белье, на столе три чашки с остатками кофе, на кровати и на полу кипа бумаг. Ну и черт с ним. «Не обращай внимания на...» Она обвела спальню неопределенным жестом. «На все». «Договорились», — усмехнулся Тейтум. «Судя по следам крови и по показаниям Андрея, когда Марвин выстрелил в Гловера, тот стоял здесь». Зоуи встала у кровати. «Значит, Марвин у двери». Тейтум занял место своего деда. «У него сотрясение и сломан нос. Скорее всего, прислонился к стене или к косяку. Он стреляет, ранит Гловера в бок». «К сильной боли Гловер не привык», — задумчиво произнес Тейтум. «Насколько нам известно, в детстве его не били. Он никогда не лез в драки. По крайней мере, такие, в которых не имел явного преимущества, и охотился всегда на слабых. В Чикаго я задела его ножом». Медленно покачала головой Зоуи, вспоминая тот день. Порез был неглубокий, но он испугался до полусмерти. «Итак, ему больно. Второй выстрел и промах. Пуля выбивает окно. Но Гловеру вряд ли становится легче. В Марвине он видит непосредственную угрозу и понимает, что стрельба привлечет копов». Зоуи закусила губу. «Надо бежать. Окно разбито. Повсюду острые осколки стекла, и он не хочет поворачиваться спиной к Марвину». Тейтум устремил взгляд куда-то в пространство, словно видел то, что происходило здесь несколько дней назад. Зоуи знала этот взгляд. Не раз слышала от Андрея, что сама, когда задумывается, смотрит так же. И бежит к дверям. «Верно». Тейтум повернулся к двери, готовый повторить путь Гловера. «Тейтум», — вырвалась вдруг у Зоуи. Она сама не поняла, почему его остановила. «Что такое?» — удивленно спросил он. «Ничего. Пойдем вместе». Они вышли из спальни. Тейтум открыл входную дверь и выглянул в холл. Лестничная площадка, лифт, двери соседних квартир. «Куда же дальше?» «Он напуган», — напомнил Тейтум. «И ранен. И знает, что снаружи копы», — добавила Зоуи. «Не случайно же он сам переоделся копом». «А как он, переодетый копом, попал в здание?» — спросил вдруг Тейтум. «Как он вообще попал в здание?» Час был уже поздний. Полицейские наверняка обращали внимание на всех, кто входил и выходил. Зоуи привыкла думать в одиночку. Прежде, работая с Тейтумом, она лишь проверяла на нем свои теории. Но теперь словно включилась какая-то связь между ними, и они начали думать в унисон, как шестеренки единого механизма. «Мы знаем, что в Дели он прожил несколько недель», — сказал Грей. «И стоило мне уехать, выполз из своей норы». «Андрея сказала копам, что он как будто хорошо знал твою квартиру», — продолжал Тейтум. «Знал, где что расположено. Они предположили, что он уже залезал сюда, когда никого из вас не было дома». От этой мысли Зоуи охватила тошнота. «Не обязательно. В таких домах все квартиры одинаковые». «Он ждал». Тейтум огляделся вокруг. «Обычная его тактика, верно? Засесть в засаде и ждать добычу. Найти подходящее место, затаиться там и... просто ждать». Зоуи кивнула. «Ждать, пока мимо пройдет одинокая девушка».